гуру. Главное, чтобы не было жаль ничего из оставляемого на земле и связанного с чисто земным окружением и вещами. Если с каждой вещью, которой владеет человек, он связывается током уже нематериальной природы, то токи эти остаются существовать и после оставления тела. И если они не были уничтожены при жизни, то нелегко уничтожить их после смерти тела. Хорошо раздать все, что имеете, когда покидаете тело. Хорошо уходить сознанием, что нет ничего своего, что сознание совершенно свободно от земной собственности, что не видит оно вещей, которыми бы владело.